вместе с вашими нынешними спренами, что позволит сохранить форму. Но у вас будет тайный компаньон и помощник. Он будет направлять вас. Вместе мы решим величайшую проблему, которую когда-либо знал наш народ». «Какую именно?» — спросила Туса в ритме скепсиса. «Наш мир связан с другим», — объяснила Венли, вручая по самосвету каждому из своих друзей. «С местом под названием Шейдсмар. Там живут сотни спренов, которые могут дать нам возможность обуздать силу бурь. Они проделали долгий путь как часть Великой Бури, но дальше они не сумеют продвинуться самостоятельно. Перенос таких камней на нашу сторону требует огромных усилий и невозможно в больших масштабах. Значит, нам нужен другой способ переправить этих спренов. Мы найдем его, а затем убедим остальных слушателей присоединиться к нам в принятии форм власти. Мы будем умны. На этот раз нами не будут править спрены. Мы будем править ими». Эшиной и остальные по глупости втянули всех в ненужную войну. Поэтому мы обязаны сделать этот шаг. Нас будут помнить как тех, кто спас всех слушателей.